Глава 15. Диана. Потасовка между мужчинами продлилась недолго. В принципе, прекратилась сразу же, как только Дриан отбросил от себя Кирка. Тому ничего не оставалось, как просто уйти ни с чем. Он вылетел из кабинета оборотня, как метеор, чуть не сбив меня. Но, на мое счастье, не узнав. Ведь взгляд, которым он скользнул по мне, был абсолютно безразличным. Уверена, если бы он распознал во мне Диану, то точно попытался бы унизить напоследок. Пронесло. Все же пилюли Миэля работают, хоть и не на всех. Но достаточно и того, что Кирк не может опознать во мне свою сбежавшую невесту. Проводив унесшегося оборотня взглядом, я прошла в кабинет, сразу же возвращаясь на свое место. Идриан уже успел вернуться к своим делам, перебирая какие-то документы на столе и ставя подписи, и, кажется, не собирался никак объяснять мне посещение Кирка. Впрочем, я и сама все видела, и мне было неинтересно. Зато Клаудия не могла обойтись без шпильки в мой адрес. Стоило Идриану через некоторое время покинуть кабинет, отправляясь на аудиенцию к его величеству. «Может, пора передумать, Диана?» — вдруг спросила она. «Посмотри, как твой жених ценит тебя. Не побоялся прийти сюда и выступить против высшего Альфы. Все равно здесь тебе ничего не светит. Подумай, ты еще успеешь вымолить прощение у господина Эдри». «А может, ты сама попытаешь счастье?» Не стала молчать я. «Раз ты так без ума от господина Эдри, уверена, он с радостью сделает тебя своей невестой». Услышав такое предложение от меня, Клаудия скуксилась. Похоже, ее совершенно не устраивал такой расклад. «Я невеста его светлости!» — воскликнула она, возмущенно моими словами. Да так, что даже вскочила со своего места, смотря на меня злым взглядом. «И уже давно! А ты, дурочка, которой когда-то посмела отказать ему! Твое время прошло, Диана! Просто оставь его светлость в покое и дай ему найти свое счастье с другой!» «Со мной. Я в силах подарить ему не только свою любовь, но и осчастливить детьми, о которых он так мечтает», — в запале произнесла девушка. «Он сам сделал меня своей невестой», — нагло заявила я, не став менять ту ложь, которую ненароком озвучила еще вчера за ужином. «Так что, если у тебя есть какие-то претензии, то обращайся к его светлости. Уверен, он с радостью укажет тебе на твое место». Там, где ты не имеешь права совать свой вездесущий нос, куда бы то ни следовало. Отбросив все любезности, проинформировала я ее. И после с наслаждением наблюдала за ошарашенным выражением лица девушки, которая от возмущения только и могла что молча хватать ртом воздух, не в силах что-либо вымолвить. Жаль, ненадолго. «Зато у меня сегодня свидание с Адрианом, а ты так и жди возможности остаться с ним наедине, истинная!» С издевкой в голосе произнесла она последнее слово, словно истинное равнялось слову «неудачница». Хотя это я, конечно, мягкое сравнение подобрала. Там точно не было ничего приличного, судя по тону блондинки. Хотела бы я парировать парой ласковых, да только вернулся Эдриан, при котором я не рискнула продолжать перепалку с Клаудией. Зная оборотня, смею предположить, что ничем хорошим это не закончится для нас обеих. А я и так в полной за... ну, в не очень хорошем месте. Надо срочно придумать, как устранить конкурентку. Если каждое их задание будет заканчиваться свиданиями, то я точно останусь не у дел. А я не могу этого допустить. На кону слишком многое. Кирк Эдри. Находиться в помещении с затхлым воздухом было неприятно. Грязное заброшенное здание не внушало доверия, но именно здесь была запланирована встреча с ним, тем, от кого сейчас зависела моя жизнь. «Ты вернул ее?» — раздался грубый голос сзади, услышав который от неожиданности я вздрогнул. «Нет», — стараясь сохранять хладнокровие, ответил я. Но получалось плохо. При своей наглости и самоуверенности держаться с достоинством удавалось с трудом. Некроманты мало кого могли оставить равнодушным. Уж слишком опасны были. и веяло от них смертью. Мне, как оборотню, было и вовсе тяжело. Из-за волчьего чутья я чувствовал острее эту смертоносную магию, ощущая себя не очень хорошо в присутствии некроманта. Но слишком зависел от него, чтобы в силах избегать встречи с ним. «Она теперь невеста Дриана Нарта», — добавил я, понимая, что новости и вовсе не порадуют некроманта. И не ошибся. В мгновение без того мрачное помещение словно наполнилось тенями, создавая гнетущую атмосферу. «Боюсь, ты не осознаешь всю важность происходящего», — с холодом в голосе произнес тот, чье лицо всегда скрывалось за глубоким капюшоном. «Все мои попытки узнать, кто прячется под ним, были обречены на провал. Некромант не давал к себе приблизиться от слова «совсем». Даже сейчас находился на почтительном расстоянии от меня. Девчонка слишком много знает, чтобы позволить ей творить все, что вздумается». Ты уверял, что она под твоим влиянием. Так каким образом ей удалось от него избавиться? У тебя разве не связь душ с ней? Связь, — тут же заверил я его, но мгновенно примолк. Не сходилось. Будь все так, Адриану не удалось бы поставить ей метку никоим образом. Получается, Диане удалось разорвать связь. Как? Почему я ничего не почувствовал? И сейчас ощущаю лишь крепкую нить, которая не была оборвана. Совершенно. Что за гадство? Тогда как ты объяснишь то, что она снова стала невестой советника? Ты понимаешь, что она может все ему рассказать? В голосе некроманта послышались негодующие нотки. Он был зол. Сильно. Настолько, что тени начали подбираться ко мне, заставляя отступить на несколько шагов назад, боязливо следя за их перемещением. «Я исправлю это. Клаудия там участвует, как и Диана, в отборе. Адриан будет идиотом, если выберет девчонку», — протараторил я. «Собираешься ждать целый месяц?» — недовольно рыкнул некромант, но я тут же перебил его. «Нет, Клаудия сделает все сегодня. У нас есть план. Отбор завершится досрочно», — заверил я его. В комнате повисла оглушающая тишина. Тени замерли, некромант обдумывал мои слова. Конечно же, он понял, о чем я. Отбор можно было закончить раньше времени лишь в одном случае, если свидание закончится в постели. И Клаудия не должна подвести, ведь провернуть это можно лишь единственно верным способом – с помощью одурманивающего порошка, чтобы девушку не дисквалифицировала магия отбора. Достать его было невероятно трудно, практически нереально, но мне удалось, дело за малым, остаться Клаудии наедине с советником. Но и это уже решенный вопрос. «Если что-то пойдет не так, ты будешь в ответе», — пригрозил некромант, забирая обратно свои тени и позволяя мне расслабиться. Только сейчас я понял, что все это время даже не дышал. Ждал решения того, кто мог в мгновение убить меня без жалости и сожаления. Ведь моя душа была в его власти. И уже давно. Но я не жалел об этом. Ведь я получил кое-что очень ценное за цену, что заплатил. Проблема была лишь в том, что теперь я был связан с некромантом. И вынужден делать то, что он прикажет. Диана. Остаток рабочего дня с перерывом на обед прошел довольно скучно. Ни я, ни Клаудия больше не обменялись ни словечком. Адриан и вовсе периодически пропадал где-то, часто оставляя нас одних. Но даже тогда мы молча выполняли свою работу, не отвлекаясь ни на что. Странно, но молчаливая Клаудия настораживала. И чем быстрее приближался вечер, тем больше меня беспокоила девушка. Ладно, не совсем она, а ее свидание с Адрианом. Внутри было предчувствие чего-то плохого и уверенность в том, что я должна его сорвать. Но как? Я не могу просто вмешаться. Это часть их задания. Тогда что я могу сделать? Похоже, придется соображать на ходу. И да, проследить для начала за этими двумя. Но прежде добыть более удобную одежду, чем платье, в котором я снова не смогу перелезть через забор. А им сегодня мне точно придется воспользоваться, хоть не особо и хочется. Когда Адриан отпустил нас в конце рабочего дня, Я тут же схватила своих зверей в охапку и потащила за собой. «Куда такая спешка?» — прохрипел Марик, которым я, кажется, зажала крыло, ведь он дергал им очень интенсивно, пытаясь освободиться. «Идем воровать штаны и рубашку», — сообщила я, на что оба удивленно округлили глаза, видимо, не ожидая такой от меня авантюры. «Диана, не думаю, что это хорошая идея», — обменявшись взглядами с котом, протрещал Ганс. «Отличная», — возразила я, — «потому что сегодня снова идем в город гулять. В штанах это делать намного удобнее. Лучше подскажите, где их найти можно». «Ну, где-где? У его светлости в шкафу точно есть. Или у его величества», — хмыкнул Рыжик, видимо, решив пошутить. «Но я была не настроена на веселье. Дело было серьезное, и я чувствовала это. А значит, придется прибираться либо к тому в комнату, либо к другому. Хотя...» «У меня идея. Идем к Миэлю», — обрадовавшись отличной мысли, произнесла я, резко меняя направление. «Он точно не оставит меня в беде». «К дознавателю? Чтобы он дал тебе штаны для слежки?» Со скепсисом в голосе поинтересовалась птица, наклоняя голову на бок. «Но я не видела в этом ничего такого. Ну и что? Я соперница, а значит, мне можно. Вряд ли этим нарушу какие-то правила. Я же не буду мешать, лишь погляжу, чем они там заниматься будут». «Уверена, он не откажет», — хмыкнула я, поворачивая за угол и, наконец, добираясь до коридора, где находился кабинет дракона. Прибавив шаг, я чуть ли не с ноги попыталась открыть дверь. Но, увы и ах, она оказалась заперта. И сколько бы я в нее ни колотила, никто не открывал. «Вот же!» — расстроенно пробормотала я. «И что теперь делать?» «Может, просто вернемся в комнату? Ты вчера с его светлостью вечер провела, сегодня Клаудия. Вы в расчете?» — заикнулся было кот. «Нет, не нравится мне что-то их свидание. Нельзя их оставлять одних», — покачал я головой. «Рыжик, ты знаешь, где спальня Миэля?» «Допустим», — с явным опасением в голосе ответил Майрик, а я довольно кивнула. «Веди», — скомандовала я. «Только не говори, что мы попытаемся туда проникнуть», — с ужасом во взгляде уточнил кот, а я кивнула, подтверждая его опасения. «Мне нужны штаны и рубашка. Не думаю, что дракон обеднеет, если лишится одного комплекта. К тому же я верну. И постараюсь в целости и сохранности, честное слово».